Мия. В то утро, Тилар запомнит его навсегда, ничто не предвещало события, о котором долго будут говорить обитатели ограды. Пели свой утренний гимн Гелиусу птицы, а Тилар, охранявший ворота, мысленно затверживал усвоенные накануне истины, чтобы они, влетев в одно ухо, не вылетали из другого. Поэтому он не заметил, как к воротам подошла девочка, а только услышал ее голосок, дополнивший доносившееся с деревьев щебетание. «Мальчик, пропусти меня к Пифагору. Я его дочь, Мия». Странным было появление этой девочки. Удивительной была ее и речь. Откуда бы у Пифагора взяться дочери, когда у него не было жены, и никогда никто не вспоминал, чтобы он имел семью в прошлом? Но поразительнее всего была она сама, стройная, гибкая, с глазами серны. Тилар смотрел на нее, не отводя глаз. Он не только не мог ответить ей, но даже, хотя двигаться не запрещалось, застыл, как вкопанный. Свидетелем этой сцены оказался проходивший с колокольчиком Эвремен. Подойдя к воротам, он проговорил: «Сюда нельзя». «Но я же дочь Пифагора!» — с обитой воскликнула гостья. «Я из Дельф!» Эвремен ухмыльнулся. «Тут уже побывали многие, и из разных городов. Одни называли себя сестрами, другие — невестами. Правда, из дочерей ты первая. Пифагорам же сказано, да не будет сюда доступа женщине, как в Олимпию». «Тогда пусть он сам выйдет ко мне, ведь я его еще вблизи никогда не видела, а столько о нем слышала от матери. И он обрадуется, когда увидит вот это». Она распахнула хитон и показала золотой амулет. «Такого нет ни у кого другого. И Пифагор, как говорила мать, его хорошо знает». «Амулета никто не приносил», — равнодушно заметила Времен. «Но все равно учитель не выйдет. У него есть дела поважнее». «А я все равно не уйду», — вспыхнула девочка. «Я добиралась сюда с таким трудом и буду ждать». «Не дождешься», — оборвал Эвремен. «Только знай, что здесь появится стая волков, и было бы обидно, если бы они разорвали такую красавицу». Мия повернулась и, всхлипывая, побрела в сторону Кротона. Тилар рванулся было ей вслед, впервые за все это время пожалев, что не ушел с Гиппосом, но раздавшийся звон колокольчика отрезвил его.